Антон Керсновский. Годы жизни 1907-1944. Антон Антонович Керсновский появился на свет 23 июня 1907 года в деревне Цепилово, ныне территория Молдовы, родовом поместье своего отца, следователя Одесской судебной палаты. С детства Антона привлекало военное дело, ведь его дед, тоже Антон Антонович, был выдающимся военным инженером, закончил службу в чине полковника. Страсть к военному делу получил при рождении на свет Божий, признавался сам Керсновский позднее. Летом 19-го, 13-летним гимназистом, Антон вступил в ряды вооруженных сил Юга России. Таких малолетних солдат-школяров в Белой армии с добродушной иронией звали «баклашками». Ему довелось стать свидетелем выдающихся успехов добровольческой армии, рвавшейся к Москве, и катастрофы белого дела. В 20-м Антон Керсновский эмигрировал в Сербию, откуда вернулся в родное Цепилово, к тому времени оно находилось на территории Румынии. Но заниматься фермерством, как родители, он не захотел. Дороги эмиграции перевели его в Австрию, где Керсновский окончил консульскую академию, а потом во Францию, где он учился в Дижонском университете и закончил курс знаменитой военной школы Сен-Сир. К концу 20-х Антон окончательно обосновался в Париже. Зарабатывать пришлось тем же, чем и тысячам других русских изгнанников, частными уроками и работой курьера. По ночам Керсновский развозил по Парижу свежие газеты и журналы. Но ночной работе он только радовался. Днем можно было заниматься в национальной библиотеке и вынашивать замыслы собственных трудов. Истинным призванием молодого эмигранта оказалась военная история. Первая статья 19-летнего Керсновского об американской артиллерии увидела свет 20 марта 1927 года в белградской газете «Русский военный вестник», благодаря поддержке ее редактора Рклицкого. В дальнейшем эта газета, в 28-м переименованная в «Царский вестник», опубликовала около 500 статей за подписью Керсновского. В них он проявил себя как блестящий военный аналитик, метко характеризовавший состояние вооруженных сил Франции, Германии, Японии и СССР. Еще в начале 30-х, до прихода Гитлера к власти, Керсновский предсказывал: для нас, русских, важно не забывать, что с воскресением германской армии восстанет из небытия наш недавний заклятый враг. Война не только возможна, но и неизбежна. Жить и писать приходилось поистине в спартанских условиях. Сам Керсновский описывал свой быт так. Представьте себе чердак с покатой крышей и деревянными перегородками. Это комната. Посредине небольшой ящик. Это стул. Перед ним ящик солидных размеров. Это стол. И в то же время книжный шкаф. Огромный ворох тетрадей, бумаг и бумажонок. Это мой архив. Выписки из книг, мемуаров, газет. День проходит в беготне по урокам, а вечером могу работать, если не очень устал и не отупел словом. Николай Михайлович Карамзин писал историю государства российского с большим комфортом. Впрочем, эти неудобства — ничего. Хуже то, что у меня туберкулез легких в хронической форме. Залечиваюсь, но не вылечиваюсь. Что называется, медленно, но верно. Грудь я испортил еще 13 лет в добровольческой армии. Первые же публикации Керсновского вызвали восторженные отклики в среде русской военной эмиграции. Выдающийся военный теоретик генерал-майор Геруа, прочитав одну из его статей, заметил: он сейчас совершенно свободно мог быть профессором военной академии. Немецкие издания, публиковавшие переводы работ Керсновского, без тени сомнения именовали его «Руссишер генерал Керсновский». И русские иностранные читатели были уверены в том, что Керсновский — офицер в чине не ниже полковника, а, скорее всего, генерал, умудренный годами, обладающий огромным боевым опытом. Эмигрантский поэт Туроверов писал: «Велико было мое удивление, когда редактор «Царского вестника» разъяснил мне, что Керсновский — совсем молодой человек, не прошедший военной школы и не имевший возможности усвоить военно-бытовой опыт. Если я не знал бы Рклицкого, я мог бы подумать, что он мистифицирует меня. И действительно, трудно было поверить, чтобы столь юный автор, а тогда ему было не более 22-23 лет, мог накопить так много основательных военных знаний. Еще более необычным представлялись основные свойства дарования Керсновского: самостоятельность суждений, убежденность, вразумительность анализа и чуткое понимание армейской психологии. В 1932-м Антон закончил свой первый большой труд «Философия войны», который был опубликован в «Царском вестнике» и 7 лет спустя вышел отдельной книгой. Это, по меткому определению одного из исследователей наследия Керсновского, наука побеждать 20 века. Возражая последователям модного в 30-х годах пацифизма, Керсновский утверждал, что искоренение войн и всеобщее разоружение народов невозможны, так как для этого надо прежде всего этим народам запретить источник конфликтов — политическую деятельность. А для того, чтобы запретить политику, надо запретить причину ее порождающую — непрерывное развитие человеческого общества, в первую очередь развитие духовное, затем интеллектуальное и, наконец, материальное и физическое. Практически это выразится в запрещении книгопечатания и вообще грамотности. Явление совершенно того же логического порядка, что запрещение удушающих газов и введение принудительной трезвости. Обязательном оскоплении всех рождающихся младенцев и тому подобных мероприятиях, по проведению которых моральное разоружение будет осуществлено в полном объеме. Исчезнут конфликты, но исчезнет и причина, их порождающая — жизнь. Есть одна категория людей, навсегда застрахованных от болезней. Это мертвые. Вымершее человечество будет избавлено от своей болезни — войны. Одновременно Керсновский работал над трудом, который прославил его имя в эмигрантских кругах. Четырехтомной истории русской армии. Она выходила в Белграде в 1933-1938 годах. В начале 90-х книга была переиздана в России. По сей день она является наиболее полным и доступным описанием истории вооруженных сил Российской империи и одновременно глубоким, точным, удивительно современным философским трудом, квинтэссенцией русской военной мысли. Керсновскому удалось практически невозможное, в одиночку, опираясь только на открытые, ранее опубликованные источники, создать масштабный труд, охватывающий историю русской армии от времен Петра I до 18-го года 20-го века. Им были проанализированы все кампании этого времени, описаны основные тенденции развития вооруженных сил на разных исторических этапах, даны краткие, но яркие портреты выдающихся военачальников. При этом труд Керсновского вовсе не был сухим, мертвым перечислением цифр и фактов. Напротив, это вдохновенная поэма в прозе, настоящий гимн во славу русской армии, написанная простым, увлекательным слогом истории, и сейчас читается с захватывающим интересом и профессиональными военными, и людьми, далекими от армейского быта. При этом Керсновский историк вовсе не закрывал глаза на недостатки, свойственные русским вооруженным силам. Многое он подвергал едкой и остроумной критике. Благодаря тому, что история создавалась не официальным летописцем, а частным лицом, труд вышел субъективным, острым, временами спорным. Но так всегда бывает с книгами, которые пишутся не по должности, а по велению сердца. Новаторство Керсновского как военного историка состояло не только в том, что он был любителем-самоучкой. Туроверов характеризовал его талант так: Керсновский, смело отказавшись от академических традиций, рассматривает армию как составную, нераздельную часть национального организма, выявляя ее значение в жизни и истории русского народа. Сам Керсновский описывал основную идею своей книги так: это самобытность русского военного искусства, неизреченная его красота, вытекающая из духовных его основ, и мощь русского военного гения, мощь, до сей поры, к сожалению, недостаточно осознанная, вернее, неосознанная совсем. По его мнению, история русской армии — это история жизни русского государства, история дел русского народа, великих в счастье и в несчастье, история великой армии великой страны. Мы должны все время помнить, что мы окружены врагами и завистниками, что друзей у нас, русских, нет. Да нам их и не надо при условии стоять друг за друга. Не надо и союзников, лучшие из них предадут нас. Побольше веры в гений нашей Родины, надежды на свои силы, любви к своим русским. Мы достаточно дорого заплатили за то, чтобы на вечные времена исцелиться от какого бы то ни было фильства и знать только одно русофильство. Главный тезис глубоко патриотичной книги Керсновского таков: стоило только когда-либо какой-нибудь европейской армии претендовать на звание первой в мире, как всякий раз на своем победном пути она встречала неунывающие русские полки и становилась второй в мире. Вот основной вывод нашей военной истории. Так было и так будет. При всей своей монументальности история русской армии должна была стать лишь прологом, основой для еще более масштабного труда, включавшего бы в себя историю всех пехотных, кавалерийских и казачьих полков, артиллерии, инженерных войск и авиации, очерки военного быта 18-19 столетий. Эта книга должна была заключать в себя 12 томов. К сожалению, этот замысел не был осуществлен. В течение нескольких лет Керсновским были написаны, но остались в рукописи книги «Военное дело» в 2 томах, «Русская стратегия в образцах», «Крушение германской военной доктрины» в 1914 году, синтетический очерк современных кампаний. Неизданным остался и сборник «Тысяча русских подвигов», который Керсновский предполагал издать в США. В феврале 1940 года, всю жизнь мечтавший воевать за Россию, Керсновский был призван в армию Франции. Жене он писал: «Грустно и несправедливо умирать на чужой земле и за чужую землю, когда я хотел быть полезным своей родине». В боях с нацистами он был тяжело ранен, а после демобилизации заболел. Обострение старого туберкулеза, заработанного еще во время гражданской, свело Антона Антоновича Керсновского в могилу 24 июня 1944 года. Великий историк русской армии ушел из жизни на следующий день после своего 37-го дня рождения. Закрыв глаза покойному, его жена Галина Викторовна выбросилась из окна квартиры на Парижскую мостовую.